Рассказ Йена Уотсона «Последняя игрушка Аманды». Дом с названием «Брук-коттедж», выстроенный из бурого железняка и покрытый голубовато-серым шифером с желтыми пятнами лишайников, стоял в самом конце Брук-лейн, рядом с переброшенными через ручей мостками. Единственными обитателями дома были 70-летняя Дженнет Мидоуз и ее рыжевато-коричневый кот Даффи. Однажды весной, солнечным воскресным днем, Аманда Уитакер решила показать соседке свой школьный альбом для рисования. Мысль эта пришла ей в голову не просто так. В доме миссис Мидоуз было полным-полно наивных, но очаровательных картинок с изображениями котят и цветов, нарисованных самой хозяйкой. Если бы отец Аманды не потратил все воскресное утро, подновляя краску на оконных переплетах, девочка, возможно, и не заметила бы, что стены Брук-коттеджа потрескались и облупились. На заросших травой клумбах умирали нарциссы, но в тенистых местах у живой изгороди готовы были распуститься нежные аквилегии. Ручей после недавних ливней широко разлился, превратившись в неглубокое озерцо, и высокая вода плескалась у самых мостков. Не успела Аманда позвонить в дверной звонок, как в доме раздался страшный грохот, словно на пол свалился медный таз. Когда миссис Мидоуз открыла дверь, она вздыхала и качала головой. «Боже мой!» — вот что сказала она вместо приветствия. Невысокая, плотная, миссис Мидоуз была одета в темно-лиловое платье с разбросанными по всему полю цветками незабудок и примул. На ногах у нее были разношенные комнатные туфли. Лицо миссис Мидоуз покрывала сеть глубоких морщин. Когда она улыбалась, эти морщинки выглядели очень уютно, однако в состоянии покоя они придавали ее лицу суровое выражение. Сейчас же миссис Мидоуз озабоченно хмурилась. Ее непокорные, небрежно уложенные седые космы давали местной ребятне еще один веский повод утверждать, будто в коттедже возле ручья живет настоящая ведьма. Так, во всяком случае, сообщалось всем новичкам. И в свое время Аманда тоже попалась на эту удочку. Но теперь ей уже исполнилось 12, и она хорошо знала, что для ведьмы миссис Мидоуз была слишком добра. Но в данный момент миссис Мидоуз выглядела достаточно сердитой. И Аманда, попятившись, неловко прижала свой альбом к груди. «Быть может, я не вовремя?» — спросила она. Пожилая леди взмахнула рукой, приглашая девочку войти. «Ничего страшного. По крайней мере, ты поможешь мне прибраться. Когда ты пришла, Даффи сидел на серванте. Твой звонок его вспугнул, и он столкнул на пол мою любимую вазу». «Ух, миссис Мидоуз, мне ужасно жаль. Честное слово». «Ты тут ни при чем, милая». «Но ведь если бы я не позвонила...» Они прошли по сумрачному коридору и очутились в просторной, освещенной солнцем гостиной, где стояло множество растений в горшках и висели на стенах яркие картины. На паркетном полу Аманда увидела осколки фарфоровой вазы. Некоторые из них отлетели довольно далеко от серванта и валялись на ковре почти в самом центре комнаты. Рыжеватый коричневый кот, тревожно озираясь, переминался с лапы на лапу возле высоких французских окон, выходивших на лужайку, дальний конец которой был затоплен водой. Миссис Мидоуз отворила застекленную дверь и носком туфли вытолкала кота наружу. «По крайней мере, теперь он не порежет лапы», — объяснила она и, кивнув в сторону запущенного сада, добавила: «Ни к селу, ни к городу». «Не зная броду, несуйся в воду». «Мне действительно очень жаль, что ваза разбилась», — повторила Аманда. «Это Даффи виноват. Однажды он попытался почесать себя за ухом, но вместо этого зацепил когтем глаз». Аманда хихикнула, и миссис Мидоуз невольно улыбнулась. «Уверяю тебя, это истинная правда. Разумеется, я повезла этого дурня к ветеринару, чтобы проверить рефлексы. Врач долго дергал Даффи за задние лапы и, наконец, объявил, что у него все в полном порядке. Должно быть, миссис Мидоуз, — сказал он, — вам достался неуклюжий кот. Впрочем, Даффи очень мил». Вооружившись веником и совком, обе принялись собирать осколки вазы. «Насколько мне известно, Даффи — единственный кот, который способен свалиться с кровати», — добавила миссис Мидоуз. «Он очень любит валяться на покрывале и, вероятно, забывает, где находится». «А сколько котов у вас было?» — спросила Аманда. «Даффи — пятый». Аманда вздохнула. «Мне бы тоже хотелось завести котенка, но папа и мама не разрешают. Они говорят, от шерсти у меня может обостриться астма». «Если будешь любить свою зверюшку по-настоящему, приступов у тебя наверняка не будет. К сожалению, даже самые любимые домашние животные в конце концов умирают, и это всегда так грустно. Их приходится вести в клинику и смотреть, как стекленеют их глаза, и замедляются движения. И ничто, ничто не может заполнить пустоту в душе, кроме очередного зверька. Даффи мой последний кот. Я знаю, что он проживет столько же, сколько я, и умрет одновременно со мной. А сколько ему лет? 7. Но ведь он еще совсем молодой. Даффи так неуклюж, что я нисколько не удивлюсь, если однажды он свалится с дерева или утонет в ручье. Миссис Мидоуз покачала головой. «Честно говоря, — сказала она доверительным тоном, — иногда мне кажется, что Даффи так глуп, потому что в шкатулке он был самым последним. Остальные давили на него сверху и, должно быть, как-то повредили ему мозг». «Что вы имеете в виду? — изумилась Аманда. Миссис Мидоуз вынесла кошачью шкатулку из спальни и поставила на низенький столик рядом с альбомом Аманды. «Ой, какая прелесть!» «Я раскрасила эту шкатулку, когда была лишь немногим старше тебя. И представляешь, все, что я нарисовала, сбылось!» Деревянная шкатулка с откидывающейся на петлях крышкой была размером 5 дюймов в высоту и ширину и почти 10 дюймов в длину. На каждой стороне и на крышке были нарисованы самые разные коты и кошки. Изображенный на крышке кот точил когти о некое подобие бирюзово-зеленого ковра. Он был почти весь черный, только маска на смышленой мордочке, носочки и манишка сияли белизной. На боках шкатулки красовалась бирюзовая трава, испещренная крупными яркими цветами, аккуратными березками и кустарниками. В небе горела семицветная мультяшная радуга-дуга и плыли аккуратные белые облачка. Оранжевое солнце напоминало апельсин. Созвездия черных галочек обозначали птиц. И на каждой стороне, сидя или стоя, были нарисованы белый кот с зелеными глазами, изящная черная кошка, немного похожая на пантеру, величественный жемчужно-серый перс и, наконец, рыжевато-коричневый Даффи с выражением глубочайшей меланхолии на морде. Миссис Мидоуз открыла шкатулку и продемонстрировала несколько стоявших внутри баночек с краской. Затем она снова захлопнула крышку и щелкнула ногтем по верхней картинке. «Это Моррис. Когда я его нарисовала, он жил у меня уже почти год. В конце концов, я решила добавить еще нескольких котов, чтобы ему было не так скучно. Моррис прожил 17 лет и умер от рака гортани. И буквально на следующий день один мой приятель принес мне белого котенка. Он ровным счетом ничего не знал о моей шкатулке, и я подумала, это просто совпадение». «Видишь, вот здесь, на боковой стенке, это и есть Снежок. Он жил у меня, пока мне не исполнилось... Да, точно, 43 года. Он был такой шустрый, вечно меня вылизывал. Я до сих пор помню, как его шершавый язычок прикасался к моему уху. Пахло от него, словно от сваренного вкрутую яйца, и, по совести сказать, Снежок казался не намного умнее этого самого яйца, особенно по сравнению с Моррисом. Следующая моя кошка Поппи, черная, как августовская ночь. От рождения она была очень миниатюрной, но этот недостаток Поппи с избытком компенсировала предприимчивостью и умом. Человеческого ребенка с подобным темпераментом сочли бы гиперактивным и прописали бы ему успокоительное. А какой она была охотницей! Я уверена, Поппи проделала изрядную брешь в местной популяции мышей, кротов и землероек, а также ласточек, малиновок и вороев. Тем не менее, мне по-прежнему казалось, что ее появление сразу после Снежка — чистая случайность. Хотя именно в таком порядке появлялись рисунки на шкатулке. В тот же день Аманда узнала, что жемчужно-серая персидская кошка Сьюзи появилась у миссис Мидоуз, когда то исполнилось 52. Разумеется, ни о каком совпадении уже не могло и быть и речи. Именно так предсказывала шкатулка. Сьюзи могла похвастаться породой. Согласно официальной родословной, ее следовало именовать «Луноцвет Данский». Однако для выставки она не годилась. Правый нижний клык у Сьюзи отчего-то вырос кривым, и заводчик подарил ее миссис Мидоуз. Впоследствии выяснилось, что приплюснутый нос мешает Сьюзи как следует дышать, а это, в свою очередь, повлияло на зрение, однако кошка прожила у миссис Мидоуз 15 лет. Под конец она начала мочиться, где попала, и мяукала, при этом так, словно вдруг забывала, где находится. Как сказал ветеринар, Сьюзи страдала почечной недостаточностью. Вследствие болезни у нее развелось старческое слабоумие, совсем как у обитательниц дома для престарелых. Место Сьюзи занял Даффи, который пришел в Брук-коттедж котенком. Казалось, он просто потерялся, однако никто не заявил на него свои права. Даффи появился у меня после Сьюзи, точь-в-точь, как на шкатулке. Своими рисунками я предсказала будущее. Миссис Мидлс улыбнулась с оттенком гордости. А теперь давай взглянем на твои картины, согласна? Альбом Аманды, вне всякого сомнения, можно было считать образцовым. Во всяком случае, изображенные на его страницах стеклянные банки с торчащими из них карандашами и разнообразный кухонный инвентарь выглядели достаточно реалистично. То же относилось и к электрическим миксерам, а также к разнообразным инструментам из отцовского гаража. Тени и блики лежали практически безупречно. Соответственные оценки были не меньше 9, иногда даже 9 с плюсом. Мистер Питерс, школьный учитель рисования, являлся последовательным сторонником реализма и фотографической точности. И лишь на последней странице альбома красовалась попавшая туда словно по недоразумению изящная ваза, полная нарциссов. «А вот настоящее искусство!» — вслух подумала миссис Мидлс, украдкой бросив взгляд на свои собственные картины, которые, спору нет, были более экспрессивны, но выполнены не столь умело. «И все же, мне кажется, твоим рисункам чего-то недостает. Быть может, волшебства? Хотя нет. Волшебство школьным работам противопоказано. Подумать только, все эти кухонные комбайны, миксеры, гаечные ключи!» Она доверительно наклонилась к команде. «Знаешь, что я думаю? Если бы ты разрисовала мою шкатулку моими красками, твои рисунки тоже могли бы ожить». «Но, — заметила Аманда, — на шкатулке уже нет места». «Это не беда. Достаточно только замазать все белой краской». «Но шкатулка так красива». «Честно говоря, за прошедшие годы она здорово выцвела, поэтому, мне кажется, новые рисунки просто необходимы. В конце концов, старые картинки использованы все до одной». Аманда вдруг заметила Даффи, расхаживавшего по лужайке за домом. Он осторожно понюхал воду в ручье, потом вернулся к двери и, привстав на задние лапы, с любопытством заглянул в комнату. В какой-то момент он даже вознамерился мяукнуть, но его жалобный зов так и не прозвучал, превратившись в сладкий зевок. «Сейчас, Даффи, сейчас!» — проворковала миссис Мидлс. «Снежок, этот мой маленький глупыш уже барабанил бы сейчас по двери лапами. Самый сообразительный из моих кошек была Поппи, ну и Моррис, конечно. А вот Даффи у Мишки явно не хватает. Впрочем, не обращай внимания. Знаешь, Аманда, пожалуй, я сама выкрашу шкатулку в белый цвет. Если зайдешь ко мне завтра после школы, то сможешь ее забрать. Разрисуешь ее по своему вкусу, совсем как я когда-то». Аманда задумалась. «Как вы полагаете, что мне следует нарисовать?» «Все, что угодно. Абсолютно все. И если хочешь, считай это своим домашним заданием». Дороги домой Аманда размышляла о том, от чего умирают кошки. Она думала об опухоли в горле, об отказывающих почках, о старческом слабоумии. С другой стороны, если миссис Мидлс права, любимый кот, принадлежащий ей, Аманде, не умрет еще довольно долго. До тех пор, пока ей не исполнится, страшно сказать, 30 лет. А ведь потом будут и другие. Нет, девочке совсем не хотелось, чтобы ее жизнь была заполнена только котами и кошками. Но чего еще она могла пожелать? ни через 15 лет, ни через 30 или 50, а сейчас. Эти мысли всерьез волновали Аманду. Вместе с тем она прекрасно понимала, слова миссис Мидос не более чем увлекательная выдумка. Несомненно, пожилая леди хотела, чтобы в рисунках девочки появилось волшебство, которого не хватало ее миксерам и разводным ключам, пусть и оцененным 9 баллами из 10 возможных. Впрочем, Аманда нисколько не чувствовала себя оскорбленной. Ведь ее школьные работы были безупречны. С точки зрения реализма, Аманда была настолько близка к совершенству, насколько мог пожелать ее отец-архитектор. Но чтобы разбудить волшебство, девочка просто обязана верить. Раскрашивая шкатулку, она добьется каких-то необычных результатов. В конце концов, сам мистер Питерс однажды показывал ученикам найденные в пещерах рисунки первобытных людей. По его словам, с помощью таких вот наскальных изображений далекие предки призывали животных, чтобы охотиться на них ради пропитания. Учитывая все это, миссис Мидус была не такой уж большой выдумщицей. А чтобы проверить слова пожилой леди, от Аманды требовалось всего-навсего нарисовать на стенках шкатулки, что ей захочется, но непременно что-то живое. Девочка чувствовала, если она изобразит нечто механическое, например, новый велосипед, ее желание вряд ли сбудется. Следующую субботу Аманда все утро работала в своей комнате. Стиль, которого придерживалась миссис Мидоуз, несомненно, оказал на нее значительное влияние. Хотя справедливости ради следует сказать, девочка подражала рисункам пожилой леди лишь в той мере, в какой она их запомнила. Да и белая грунтовка, покрывавшая стенки и крышку коробки, словно хранила призраки былых изображений. К обеду Аманда закончила работу. Осторожно, чтобы ненароком не споткнуться на лестнице, она снесла шкатулку вниз на листе картона и водрузила на рабочий стол в кухне. На обед подали салат с курицей, сладкий весенний лук, сваренные вкрутую перепелиные яйца, латук, томаты и ржаные лепешки. Таким способом мать Аманды, Сара, боролась со склонностью дочери к полноте. Отцу Аманды, Полу, тоже не мешало избавиться от нескольких лишних фунтов. Впрочем, ужинали Уитакеры более плотно. Сама Сара могла похвастаться изяществом и стройностью. Дочери досталось от нее только задорное овальное лицо и светлые вьющиеся волосы. Телосложением Аманда пошла в отца, невысокого и коренастого. Что же касалось ее художественных способностей, то их происхождение оставалось неясным. Пол был архитектором, а Сара когда-то училась на ландшафтного дизайнера. Даже сейчас она работала консультантом в крупном садовом центре, находившемся в 8 милях от поселка. «Очаровательно!» — воскликнула Сара, увидев шкатулку. «Какие свежие и яркие краски! Да и манера кажется мне весьма оригинальной. Эта шкатулка напоминает коробочки в индийском стиле, которые продаются в азиатском торговом центре. Она, случайно, не оттуда, дорогая?» Аманда покачала головой. «Это моя звериная шкатулка. Ее подарила мне миссис Мидоуз. И краски тоже. Она сказала, что я на коробочке нарисую, то и сбудется. Изображение на крышке должно ожить в первую очередь. Вот, посмотри». На крышке был нарисован пушистый белый кот с зелеными глазами. «Не забывай, дорогая, ведь у тебя астма», — осторожно напомнила дочери Сара. «Миссис Мидоуз сказала, что зверек из шкатулки мне не повредит», — возразила Аманда. «Не беспокойся, мам. Я же знаю, все это только выдумки. Я разрисовала шкатулку просто для того, ну, чтобы немного освежить свой стиль, раскрепоститься, понимаешь?» «Вот это по-взрослому!» — восхитился Пол. «Впрочем, не позволяй себе слишком раскрепощаться, Аманда. Мистеру Питерсу это может не понравиться». «Но ведь я разрисовала мою шкатулку вовсе не для того, чтобы лучше подготовиться к школьному уроку, папа. Я отлично знаю, как правильно рисовать и чертить. Шкатулка — это совсем другое. Она немного волшебная, понимаешь?» Сара поспешила еще раз похвалить шкатулку. С одной из сторон преданно смотрел скотч-терьер с угольно-черной курчавой шерстью и короткими толстыми лапами. Своим видом он немного напоминал стоящего на часах сказочного гнома. На второй стенке шкатулки была нарисована рыжая курица. На третьей изображен пушистый серый кролик породы шиншилла. Что же будет дальше? Коза? Последняя сторона являла поднявшуюся на дыбы змею с раздутым капюшоном и гладким черным телом, похожим на велосипедную шину. О, Господи, ведь это же кобра! Я знаю, папа. Я хотел нарисовать обычную змею, потому что у нее нет шерсти, и она не может вызвать у меня приступ астмы, но потом решила, мой рисунок должен быть более эффектным. Да уж, согласился Пол. Экспрессии этой твари не занимать. Знаешь, твоя шкатулка напоминает мне детский стишок о доме, который построил Джек. Кот кусает курицу, пес за шиворот треплет кота, змея жалит пса и так далее. Тебе не нравится моя шкатулка? А ведь я потратила целое утро. Если честно, сказал Пол, твоя шкатулка мне очень нравится. Весьма и весьма художественная, только... С другой стороны, раз ты на самом деле не веришь, будто из твоей шкатулки способны появиться реальные кот или собака... Конечно, я ни во что такое не верю, ведь все это выдумки, правда? Сегодня же вечером покажу шкатулку миссис Мидлс. Пусть она тоже полюбуется. «О, Господи!» — ахнула миссис Мидлс, когда Аманда повернула шкатулку так, что изображение змеи оказалось сверху. Даже Даффи распушил хвост и зашипел. Вероятно, его напугало вращение коробочки, ведь даже самые умные кошки не различают неподвижных изображений. «Ну, ладно. Что сделано, то сделано», — вздохнула миссис Мидлс. «Боюсь, Аманда, отныне тебе придется быть очень осторожной». Аманда широко ухмылялась, довольная произведенным впечатлением. «Честно говоря, я не думаю, чтобы настоящая кобра могла... Мне, во всяком случае, не приходилось слышать, чтобы кто-то из наших соседей держал змей. Насколько мне известно, в этих краях даже нет гадюк. Значит, это будет уж или желтопузик, а они совершенно безвредны. Я сама видела ужа, который плыл по ручью. Такая змейка вполне может поместиться в шкатулке. И все же, мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты нарисовала что-нибудь другое. Давайте снова закрасим эту сторону, я нарисую другое животное». «Нет, дорогая, нельзя. Ты сделала свой выбор. Ты получишь своего ужа, как заказывала». «Но когда?» — требовательно спросила Аманда. «Змея появится последней», — уверенно сказала миссис Мидлс. «Пройдут годы и годы. Впрочем, боюсь, теперь тебе нельзя будет ездить в Индию и другие места, где водятся кобры. Обещай мне, хорошо?» Аманда хихикнула. Она была очень довольна собой. Скорее всего, когда она трудилась над змеей, ее посетило самое настоящее вдохновение. «А если бы это был динозавр? Маленький такой динозаврик?» спросила она. Миссис Мидлс задумалась. «Насколько мне известно, динозавры были рептилиями. Следовательно, в наше время ты бы получила тритона. Так, кажется, они называются». «Я смотрел одну передачу по телевизору. Там сказали, что современные птицы тоже произошли от динозавров». Аманда в притворном ужасе показала пальцем за окно. «Берегитесь! Идет ужасный канарейкозавр Рекс!» Казалось, на какое-то мгновение миссис Мидлс ей почти поверила. «Канарейки порой обходятся друг с дружкой довольно жестоко», — заметила она. «Ну а уж с точки зрения гусениц, они настоящие чудовища». Развернув шкатулку так, что кобра оказалась повернутой команде, миссис Мидлс благословляющим жестом опустила руки на крышку с изображением кота. «Будь осторожна, Аманда», — снова повторила она. Неделю спустя в семье Уитакеров появился первый домашний зверек. Белый пушистый котенок, вскарабкавшись на окно в кухне, душераздирающе мяукал, требуя, чтобы его впустили. Уступив просьбам дочери, Сара разрешила открыть банку сардин и покормить котенка на задней террасе. Но как только дверь отворилась, котенок ринулся в дом. Одним прыжком он очутился на кухонном столе, а оттуда перескочил на плечо Аманды. Громко мурлыча, он потерся мохнатым боком о щеку девочки. Как ни странно, Аманда не почувствовала удушья. Ее дыхательные пути не свело внезапной судорогой. Ей даже не потребовался ингалятор. И пару дней спустя Полу пришлось устанавливать на кухонной двери специальную кошачью дверцу. Аманда, впрочем, немного беспокоилась о Даффи. Она боялась, что после появления котенка с ним могло случиться что-то нехорошее. Девочка твердо знала, история миссис Мидоуз — это просто увлекательная выдумка, и все же от чего-то ей было не по себе. Однако визит к старой леди успокоил девочку. «Даффи связан со мной узами любви», — успокоила ее миссис Мидоуз. «И, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов все те годы, что мы прожили вместе. Наконец, я целыми днями сижу дома и вполне способна присмотреть за этим неуклюжим созданием». Но Аманда-то не могла сидеть дома целыми днями. И ее отец с матерью тоже не могли. Снежок, названный так в честь одного из котов миссис Мидоуз, оказался глухим. Хоть пали над ним из ружья, он и ухом не поведет. Водитель бензовоза клялся, что сигналил снова и снова, но кот никак не реагировал. Снежок действительно ничего не слышал, и Аманде оставалось надеяться, что почувствовать он тоже ничего не успел. У него оказался сломан позвоночник и раздроблен череп. Как и предсказывала миссис Мидоуз, Аманда была вне себя от горя и не имела никакого значения, что она знала Снежка всего несколько недель. Пустоту в ее душе заполнил Мак Тавиш, сокращенно Тави, как вскоре стали называть его все. На нем не было ни ошейника, ни жетона с фамилией владельца. Пол развесил объявление о находке и в деревне, и в окрестностях, но хозяин лохматого, смышленого и дружелюбного скотч-терьера так и не объявился. Полтора месяца спустя, когда после школы Аманда прогуливала своего любимца, боксер Паттерсонов перескочил через изгородь и набросился на Тави. Не помогло и присутствие девочки. На ее испуганные крики сбежались соседи, а из кухни выскочила Сара, но было уже поздно. Тави был мертв, а пес Паттерсонов смущенно повиливал обрубком хвоста, словно сам не знал, как все получилось. Сара позвонила в полицию, но там ей ничем не могли помочь. Потом приехал с работы Пол, а вскоре вернулись домой и Паттерсоны, на весь день оставившие своего боксера без присмотра. Последовал обмен горькими упреками, однако Паттерсоны не высказали желания немедленно усыпить своего пса, который, по их словам, всегда был кротким, как овечка. Когда Уитакеры вышли на задний двор, чтобы похоронить Тави, там уже сидела рыжая курица-несушка. У нее было крепкое тело, медно-красное оперение, черный с зеленым отливом хвост, малиновый гребешок и бородка. Никто из соседей не держал птицу. Сразу после похорон Тави Сара поехала в садовый центр, чтобы купить колья и проволоку. Вечером они с Полом выстроили для курицы вольер. «Ну вот, этот загон надежен, как Форт Нокс», — заявил Пол, когда работа была закончена. «Кстати, сколько обычно живут куры? 3 года или, может быть, лет 5?» В тот день Аманда плакала, пока не уснула. Волшебная шкатулка стояла на столике рядом с ее кроватью. На следующий день ее отец принес домой большую клетку, где курица могла нестись, а также мешок сена и запас корма. Довольно долгое время Аманда отказывалась дать курице имя. Слова миссис Мидоуз о смерти домашних любимцев тяготели над ней, как проклятие. Могла ли какая-то курица заменить ей Снежка и Тави? Нет. Расписывая шкатулку, она явно совершила ошибку. Нужно было рисовать только кошек, одних лишь кошек и никого больше. Словно отстаивая свое место в сердце девочки, курица снесла большое коричневое яйцо. К этому времени Аманда уже знала, эта порода называется «Большая Августинская». Судя по всему, на сетку ожидало большое будущее, и Аманда назвала ее Августой. Девочка совсем упустила из виду, что за щедрым августом, когда на ветках золотятся спелые плоды, обязательно приходит унылый сентябрь. Как любить животное, которое в любой момент может умереть? Этот вопрос не давал Аманде покоя. В школе она постоянно думала об этом, волнуясь за Августу, и даже стала хуже учиться. Девочка знала, что в вольере курице не грозит никакая опасность, и все же сильно беспокоилась. В конце концов, Августа могла подхватить какую-нибудь куриную болезнь, чумку, диарею или даже зевоту, а это означало новую разлуку. Однако ничего не случилось, и до летних каникул и курица, и Аманда дожили благополучно. Впервые были три долгих приятных месяца, хотя Аманда и сомневалась, что с Августой ей будет особенно весело. В конце концов, курица — это совсем не то, что кошка или собака. Тем летом Уиттекеры не поехали ни к морю, ни за границу. Семья не решилась оставить Августу на попечение соседей, а Аманда и вовсе не стремилась никуда уезжать. Возвращаться в школу в сентябре было самой настоящей мукой. К этому времени Августа окончательно сделалась полноправным членом семьи. Потом начались туманы, ночи стали длиннее, и по настоянию Аманды Пол установил в клетке рефлектор. Прибор давал слабый красноватый свет, и перед тем, как отправиться спать, хозяева могли смотреть из кухни, как себя чувствует их любимица. Именно благодаря рефлектору Уиттекеры сразу сумели понять причину поднявшегося в загоне переполоха. Аманда и ее родители как раз смотрели телевизор в гостиной, когда с заднего двора донеслось испуганное кудахтанье. Бросившись в темную кухню, они увидели мелькнувший в загоне рыжий хвост. «Лиса!» В считанные секунды Пол был во дворе. Аманда и Сара выскочили следом, но лисица протиснулась сквозь прутья в проволочные сетки и была такова. Августа лежала на земле. По клетке кружили окровавленные перья. Аманда закричала. Кролика Банни они купили в зоомагазине. Он принадлежал к породе серые шиншиллы и был весьма дружелюбен, хотя иногда больно щипался. Неразумнее ли было приобрести котенка или щенка? «Нет», — сказала Аманда. «То, что она нарисовала, непременно должно сбыться. Только тогда все прекратится». Пол взял в библиотеке книгу о змеях. «Мне кажется, ты нарисовала королевскую кобру», — сказал он. «Они считаются раздражительными и злобными созданиями. Капюшон на твоем рисунке слишком широк, и я не вижу задней части головы, но нельзя исключить, что это может быть очковая кобра, одна из самых ядовитых змей в мире». «Ну, папа», — возразила Аманда, — «ведь я же сказала, скорее всего, это будет безвредный ужик, ведь кобры у нас не водятся». И миссис Мидоуз говорила то же самое. «Уж будет последней зверюшкой из шкатулки». Она вздохнула. «Ты был прав, когда говорил, что мне не нужны домашние животные. Но пока Банни живет у нас, мы должны быть добры к нему, хотя он и щиплется». Девочка явно страдала. И единственным способом ее успокоить было купить кролика. По крайней мере, на сей раз они сделали осознанный выбор. «Следующим непременно будет Уш», — твердила Аманда. «Он приползет от ручья», — так сказала миссис Мидоуз. «Только мы ни в коем случае не должны ездить отдыхать в Индию». С тех пор, как Аманда в последний раз навещала соседку, прошло уже несколько месяцев. Девочку больше не тянуло в старый коттедж у ручья, да и родители вряд ли бы отпустили дочь. Ни Пол, ни Сара не знали, как, не выходя за пределы разумного, рационального, можно опровергнуть странные заявления миссис Мидоуз. В самом деле, что они могли ей сказать? «Сейчас осень», — заявил Пол. «С наступлением холодов все змеи впадают в спячку, так что до весны ничего не случится». Через месяц лисица вернулась. Пол надежно укрепил ослабевшую проволоку, к тому же на ночь клетка запиралась на крючок. Но лисица прорыла под загородкой глубокий лаз, а крючок подняла носом. Аманда была на удивление спокойна, но Сара чувствовала себя гораздо менее уверенно. «Принеси эту дурацкую коробку сюда», — велела она мужу. «Я не хочу, чтобы она стояла в комнате, где спит моя дочь. И будь осторожнее, не урони ее. Нужно разбить шкатулку на кусочки». «Ну, мама», — возразила девочка, — «ведь это моя шкатулка. Я сама ее раскрасила, и потом, зачем папе быть осторожнее, если ты все равно хочешь ее разломать?» «Но не в твоей же спальне, дорогая. Мы должны дождаться, пока появится змея. Тогда все будет в порядке». «Может, все-таки снести шкатулку вниз и прибить крышку гвоздями?» «Стенки слишком тонкие, пап. Гвозди могут расколоть дерево». «Тогда я обвяжу ее садовым шпагатом». «Если ты завяжешь шкатулку, почему нельзя оставить ее в моей комнате? Как ты не понимаешь? Она должна быть там. Если шкатулка окажется в одном месте, а я в другом, что-то может пойти неправильно. Кроме того, маму наверняка обеспокоит присутствие коробки в гостиной или на кухне. Ее можно отнести в сарай в саду». Но в сарае было слишком сыро, и рисунки могли испортиться. «Нет, шкатулка непременно должна стоять в комнате, пока Аманда спит». Девочка была на грани истерики или астматического приступа, поэтому Пол принес в спальню дочери моток зеленого садового шпагата, несколько раз перевязал шкатулку и поставил на прежнее место на пол рядом с кроватью. Крик Аманды поднял Сару и Пола с постели. Как были в одинаковых пестрых пижамах, родители бросились в комнату дочери. Включив свет, они увидели, что девочка сидит на кровати, подобрав под себя ноги. Шкатулка на полу сотрясалась и подпрыгивала. Узлы, которые затянул Пол, слабели на глазах. Казалось, шкатулка обвита тончайшими зелеными змейками и теперь понемногу освобождается от их хватки. Она вздрагивала и ездила из стороны в сторону, будто живая, и Аманда быстро поползла по кровати, чтобы поскорее присоединиться к своим родителям. Пол выхватил из-под лежавших на столе учебников тонкую пластмассовую линейку и выставил ее вперед, словно оружие. «Настоящая очковая змея ни за что не поместится в такой маленькой шкатулке», — пробормотал он. «Разве только ее детеныш?» Но могла ли маленькая кобра так сильно трясти шкатулку? «Боже мой!» – простонала Сара. Шпагат уже едва держался, и крышка шкатулки начала приоткрываться. «Ужик хороший!» – нежно позвала Аманда. «Вылезай скорее! Будь умной змейкой!» Над кроватью взметнулся расправленный капюшон. Растопыренные ребра натягивали кожу на горле твари. Черные глаза сверкали антрацитом. Тонкий раздвоенный язык то высовывался, то снова исчезал. А из раскрашенной шкатулки петля за петлей, кольцо за кольцом продолжало появляться черное, как велосипедная покрышка, тело. Чтобы вместить его целиком, шкатулка должна была быть раз в пять больше. Капюшон чуть опустился, и на мгновение все увидели напоминающие очки рисунок. Урчащий рыжеватый комок метнулся вперед мимо ног Аманды, и Пол громко вскрикнул. «Шерсть дыбом! Зубы оскалены, когти выпущены. Живой снаряд врезался в змею. Черное гладкое тело метнулось вперед. Мелькнула страшная пасть с острыми зубами. Кошачьи зубы сомкнулись на шее змеи как раз в тот момент, когда оно ужалило нападавшего в бок. Кобра пошатнулась и осела на пол. «Даффи!» — воскликнула Аманда. Последний кот миссис Мидоуз, покачиваясь, проковылял к выходу из спальни и исчез из виду. В следующую секунду раздался грохот. Должно быть, Даффи кубарем скатился с лестницы. Потом в гостиной что-то упало и разбилось. Когда Уитакеры спустились вниз, то нигде не обнаружили кота. Высокий трехногий стол у подножия лестницы был опрокинут. Стоявшая на нем майоликовая ваза викторианской эпохи разбилась в дребезги, и сухие стебли декоративной ворсянки и картадерии разлетелись по всему полу. Наверное, Даффи выскользнул из дома через кошачий лаз в двери, и Уитакеры, босые, по-прежнему одетые в одни пижамы, выскочили в ночной холод следом за ним. Из-за угла дома со стороны парадного крыльца донесся новый грохот. Судя по звуку, это был цветочный горшок, упавший со своей кирпичной подставки. Уитакеры бросились туда по бетонной дорожке, которая казалась их босым ногам ледяной. Примерно на середине Брук-Лейн одинокий фонарь заливал желтым светом тротуар. Прямо под фонарем они увидели Даффи, который, шатаясь, падая и снова вставая, медленно ковылял прочь. «Идем домой», — сказала Сара. «Иначе мы простудимся насмерть». Стараясь не наступить на разбитую вазу и остатки букета, Уитакеры осторожно поднялись в спальню Аманды. Действительно ли они видели настоящую кобру? Или их поразил массовый психоз, галлюцинация, к восприятию которой они были слишком хорошо подготовлены? На полу возле кровати лежала открытая шкатулка, а рядом тонкая, как карандаш, зеленая змейка длиной не больше 18 дюймов. Она была мертва. «Все очень просто», — объявил Пол. «Змея почувствовала тепло и проникла в кухню через кошачью дверцу, а потом заползла наверх, вы понимаете?» Но Аманде все равно показалось, что отец не совсем уверен в собственных словах. «Мне кажется, я догадалась», — медленно сказала она. «Настоящие звери убивали выдуманных. Боксер Паттерсонов загрыз Тави. Лисица задушила Августину и Банни. Должно быть, Даффи почувствовал кобру еще до того, как она материализовалась. Может, это была сама миссис Мидоуз? Но если Даффи, плод ее воображения, умер, значит...» «Ты не должна так говорить», — перебил Пол. «Ты сама не понимаешь, что ты несешь». «Пожалуйста, папа», — упрямо сказала Аманда. «Позвони в полицию и скажи, что мы очень давно не видели нашу соседку, миссис Мидоуз, и думаем самое плохое. Или лучше скажи, мы беспокоимся, что она могла заболеть или упасть и сломать ногу. Пожалуйста, так действительно будет лучше». Опустившись на колени, Аманда подобрала маленькую мертвую змейку и уложила в шкатулку, где стояли в беспорядке баночки с красками. «Пожалуй, лучше закопать это в саду рядом с другими». Девочка с возмущением посмотрела на родителей. «Вы что, не знаете, как поступить? Ведь я была права насчет змеи, верно?» «Да, ты была права», — признал Пол. «Змейка в самом деле оказалась безобидной». «А миссис Мидоуз умерла». «Почему ты так думаешь?» «Ты и сам знаешь, что это правда. Ведь все ее любимцы умерли». «Знаешь, папа, мне кажется, миссис Мидоуз меня любила». «Возможно, но не так сильно, как любим тебя мы», — сказала Сара со слезами на глазах. «Я думаю», — проговорила Аманда, — «люди живут, пока их кто-то любит. Несомненно, Даффи тоже любил миссис Мидоуз на свой кошачий манер. Мы-то ее совсем не любили. А ведь Даффи был всего-навсего ее сбывшейся мечтой. А потом он умер, спасая мне жизнь. Знаешь, мама, и ты, папа, тоже, вы оба не умрете, пока я вас люблю. И я никогда не должна на вас сердиться. Правда, дети вырастают, становятся взрослыми и... Но я обещаю вам», — серьезно добавила Аманда, — что никогда, никогда не влюблюсь ни в какого мальчика и не выйду за него замуж. «Мне только что пришло в голову», — воскликнул Пол. «У тебя уже целую 1000 лет не было приступов астмы». «Миссис Мидоус вылечила меня, папа. Ее зверушки разбили мне сердце, но они избавили меня от болезни». Голос, каким она это сказала, звучал странно, и на мгновение Аманда показалась своим папе и маме незнакомой. Или просто взрослой. Это был рассказ Йена Уотсона «Последняя игрушка Аманды» в переводе с английского Владимира Гришчикина.